Когда уже приближались к третьей пятиэтажке, из окна нижнего этажа выметнулся серой тенью какой-то мужичонка, юркнул за угол и пропал. «Ату его! Ату!» — без эмоций предложил Петрушин, давая команду разобраться в цепь и бросаясь вперед. Мужчинка показал хороший результат на короткую дистанцию, но подвела его жидкая грязь родной тверди. Когда парни миновали последний дом, серая тень маячила уже на конце пустыря. Еще несколько секунд нырнет в канаву и скроется из поля зрения. «Ниже, Женя!» — попросил лейтенант, отметив краем глаза, что Петрушин вскидывает к плечу свой вал. «Не учи отца и паца!» — буркнул Петрушин и дал короткую очередь. Мужчинка вскрикнул и рухнул в канаву, по достижении которой наверняка перестал бы быть доступным вражьим взором. Подошли, посмотрели. С первого взгляда было ясно, что грубый Петрушин как минимум на порядок превысил лимит допустимой нежности, о которой просил лейтенант. Трупу было лет 30. При осмотре обнаружили два навороченных мобильника и детальную схему базы ОМОНа. Вот такие пироги! «А может, никого не было, и нам просто показалось!» С грустью в голосе предложил Петрушин. «Может, не стоит травмировать полковника из-за таких пустяков?» «Часовые видели!» — покачал головой Вася. «Сто пудов уже доложили Ефимычу! Так что... А может, все-таки...» «Куда там запуливать?» — моторно заорал боец из пулеметного гнезда на крыше штаба соседней бригады ВВ. «Трассером шмальните! Куда залупить?» «Ой-ой-ой!» Болезненно поморщился Петрушин. «Проснулись соколы!» «Надо было нежнее!» Безжалостно напомнил лейтенант Серега. «Теперь, ко всему прочему, придется умасливать этих коллег, чтобы не распространялись!» Иванов расстроился. Обошлось, как обычно, без особых эмоций, но горестный сарказм присутствовал. «Большое тебе командирское спасибо, Евгений! Дух был явно с того огорода!» Допросить его и выбить нужную информацию. Это же ведь просто и примитивно, правильно? Зачем оно нам надо? Если так все время делать, то аналитические способности быстро атрофируются. Поэтому наш девиз – всех быстренько валим, потом много думаем и ломаем голову. Замечательно. Не дадим загнуться оперативному мышлению. Честное слово, случайно вышло. Петрушин выглядел несчастным. Метил в ноги. А цель в этот момент в канаву прыгнула и резко сместилась вниз. «Совесть у тебя сместилась», — констатировал Иванов. «И тоже вниз. Куда конкретно не указываю, это будет грубо. Иди работай. После операции пообщаемся более основательно». С трофейных телефонов переписали все номера, что были в памяти. Потом трубки отдали Лизе, чтобы в течение суток сняла все входящие. Однако никто на успех в данном направлении особо не рассчитывал. Во-первых, супостаты давно поумнели и перестали загонять в память телефона действительно важные номера. Лучше 5 секунд пальчиком поработать, чем спалить нужного абонента при утрате трубки. Во-вторых, для того, чтобы задействовать полученные номера на полную катушку, необходимо подключать ФСБ и предъявлять им полный расклад. У представителя Вити с чекистами соцсоревнования под девизом «Кто кого переплюнет?». А местное управление имеет, скажем так, небольшой зуб на команду за сентябрьский позор. Так что этот вариант будет использоваться в самом крайнем случае. То есть, если вдруг команда совсем уж завалит миссию. По прибытии бойцов, которых подменили на постах, Петрушин произвел расчет личного состава по элементам и без особого энтузиазма провел боевое слаживание. Выезжать никуда не стали, на заводе место навалом, гуляй не хочу. Отобранные ОМОНовцы неожиданно порадовали взгрустнувшего было спецназовца, и к концу занятий он обрел прежнюю бодрость духа. Хотя, если разобраться, ничего неожиданного тут не было. Все бойцы ОМОНа ранее служили в армии, а многие в оперативных частях, спецназе и разведке. Разумеется, специфика их нынешней деятельности здорово отличалась от того, чем они собирались развлечься в ближайшее время. Но опыт, как говорится, не пропьешь. «Жить можно», — доложил Петрушин полковнику по окончании занятий. «Думал, хуже будет. Завтра закрепим, и можно работать». После занятий уточнили расчет личного состава и последовательность действий. По элементам это выглядело следующим образом. Управление. Иванов, Стерня. Группа обеспечения и связи. Лиза, два ОМОНовских связиста. Разведдозор. Петрушин, Вася, лейтенант Серега, Костя, ОМОНовский сержант Леха Сидоров, Шахид Заур. Две штурмовые группы по 12 человек. Вооружение штатное. Два БК, боекомплект, в мешках. Плюс каждому по мухе или оглени. У троих шмели, огнеметы. Две группы огневой поддержки по 4 человека. Два пулеметчика с ПК, пулемет Калашникова, гранатометчик с РПГ-7, второй номер, стрелок с АК. Два расчета применения спецсредств, 4 человека с КС-23, карабин специальный для отстрела всякой дряни и изрядным запасом патронов Черемуха-7 и Сирень-7. Три снайперские пары. Вот такой расклад. Как видите, все сурово и взаправду. «Зачем психа в разведдозор взяли? Понятно? Для контроля за Шахидом на психоэмоциональном уровне, дабы вовремя изобличить во вранье и упредить какие-либо более серьезные пакости. Сержант Леха был отобран лично Васей. Леха — бывший разведчик. 5 лет назад он служил под Васиным началом, что само по себе было лучшей рекомендацией. Со снайперами вышла заминка». Таковые в сводном отряде милиции присутствовали в количестве аж 4 человек и, по отзывам Ефимыча, неплохо себя зарекомендовали при проведении операций. Однако, переговорив с каждым из них, Петрушин даже не стал проводить пристрелку на пустыре, как планировал вначале, а сразу всех забраковал. «Не обижайтесь, хлопцы, но придется вам поработать стрелками!» Никто и не обижался. Все люди опытные, не первый день на войне, прекрасно понимают. Неплохо стреляющий боец СВД, снайперская винтовка Драгунова, состоящий по штату в должности снайпера, и, собственно, снайпер — это две огромные разницы. Это как, например, запор и 600-й мерз. И то машина, и у обоих есть вроде бы одинаковые детали — колеса, рама, руль и так далее. Но маленькая разница, согласитесь, все-таки присутствует. Задача, которую в ходе операции предстояло выполнить элементом боевого расчета, именуемым как снайперская пара. Снайпер, прикрывающий стрелок-наблюдатель, требовало присутствия именно специалистов, квалификации снайпер, без всяких допусков и натяжек. Петрушин в двух словах обрисовал полковникам ситуацию. «Без специалистов завалим всю операцию. Придется ехать к моим, в ножки кланяться». «Ну и поклонимся», — одобрил Иванов. «Как вернемся в Ханкалу, сходишь, договоришься. Санкцию на привлечение наших вы спрашивать не станете? Правильно я понял?» «Правильно, не стану. Больно жирно будет даже для нас. Но зачем санкцию, Евгений? Это же твой родной отряд. Ты там второй человек после командира. А нам надо всего лишь 6 человечков на сутки. Лежать они будут за пределами дальности действительного огня из автомата. На них ни одна муха не сядет». «Да понятно, вопросов нет. Но вы понимаете, что без санкций руководства это большой риск и, по сути, авантюра». «Евгений, ты зачем мне такие умные слова говоришь?» — насторожился Иванов. «Ты скажи сразу без этих гнусных намеков. Думаешь, не дадут?» «Я хорошо знаю наших, сам такой. Дадут-то они дадут, но это будет нам дорого стоить». «Ну, напугал. Мы сейчас за сутки до операции. Можем еще где-нибудь раздобыть 3 снайперские пары. «Нет, не можем. Тогда и разговоры ни к чему. Соглашайся на любые условия». Снайперов им дали. В придачу по личной просьбе Петрушина выдали 2 составных 7-метровых шеста из дюрали и 2 малых комплекта альпинистского снаряжения. И облагодетельствовали короче, но поставили условия: 1/2 всех трофеев отряду. Какие там будут трофеи? Никто понятия не имел. «А если найдем у них там 5 лимонов-баксов? Значит, один наш. А если все взорвется и совсем ничего не будет? Тогда половина ничего, наша. Пришлось сходу соглашаться. Куда тут денешься? Ночью ОМОНовцы шили из простыней маск-халаты. Своих у них было всего на отделение. Обматывали бинтами оружие и нечеловеческими усилиями привели в рабочее состояние два НСПУ, стрелковый прибор ночного видения, которые пылились до сего момента в кладовке. До полудня Петрушин провел повторное боевое слаживание, после чего отработали систему радиосвязи на период проведения операции, окончательно пробили последовательность действий, использование техники и выдвижения. По выдвижению определили следующим образом. Дозор со снайперскими парами убывает на Васином бардаке сразу после обеда в 14:30. Максимальное количество личного состава внутри. Те, что остаются на броне, имеют праздный вид. Ха! Заметил по этому поводу Вася Крюков. Праздный вид! Ха! Так вот, праздно едут по дороге между Толстоюртом и Червленой. Где-то посередке, не доезжая до моста 500 метров, за поворотом наш блокпост, они нас заметить не должны. Сворачивают налево и ломятся по кустам еще 1,5 километра, к месту сбора. Места там безлюдные, минировать вроде не должны. Расчетное время прибытия — 16:30. На берегу Терека маскируют бардак. Дальше что-то около 5 километров топают пешком. В лес не заходят, двигаются по опушке. Заур дорогу покажет. Расчетное время выхода на подступы к ущелью — 19:00. То есть уже глубокие сумерки. Можно начинать потихоньку работать. Задача дозора — рекогносцировка на местности, детальная разведка системы охраны и обороны объекта, выбор наиболее выгодных гнезд для снайперов. Звучит просто, но задача самая важная. От нее зависит исход всей операции. Если дозор и снайпера сработают как надо, остальным нужно будет в установленное время лишь рвануть со стартовой позиции и по необходимости израсходовать половину боекомплекта. Часа через два после убытия дозора отправляются остальные элементы боевого порядка по одной автоединице с интервалом в 30 минут. Выдвигаемся на ОМОНовских Уралах. По выезду из города эмблемы закрашиваем, номера отвинчиваем, личный состав прячем в кузовах, тенты закрыты, в кабинах сидят расхристанные товарищи праздно-тылового обличья. Между Толстоюртом и Червленой тихонько сворачиваем, прибываем к месту сбора, маскируем технику и тревожно дремлем, надеясь ближе к рассвету заполучить в объятия Васю Крюкова. За Васей в колонну по одному, след в след, выдвигаемся в район сосредоточения. Километр от подступа к ущелью. Самим без проводника туда не добраться. Вот и все по выдвижению. Дальше собственная операция. Точнее, последняя ее фаза. К месту сбора дозор прибыл как по расписанию. Часы Петрушина показывали ровно 16:30. «Какая ты нездоровая точность!» — пробурчал Петрушин, хмуро озирая окрестности. «Лихое начало, корявая середина, летальный конец!» «Типун тебе!» — сказал Вася. «Летальный конец! Это да! Это... Короче, сплюнь 3 раза, постучи по дереву!» Петрушин сплюнул и постучал по голове. Другого дерева рядом не было. Все какой-то хилый кустарник с тонкими гибкими ветвями. Обстановка способствовала мрачному настроению. Свинцовое небо без единого просвета, серые кусты вокруг, терек с обледеневшими берегами кажется толстой черной змеей, изготовившейся к смертельному прыжку. Все как-то тускло, неприветливо, даже зловеще. «Помогите Сане бардак замаскировать!» — обратился Петрушин к снайперам. «А мы пока с нашим другом побеседуем, пока не стемнело!» Саня Жук, бардачный механик, был бледен и задумчив. Сейчас все уйдут, а ему до прибытия основных сил придется торчать тут 2 часа в одиночестве. А здесь, между прочим, не центр реабилитации малолетних трансвеститов. Головенку открутят, даже пискнуть не успеешь. «Да ты не робей, хохол!» — — ободрил подчиненного Вася Крюков. «Тебе 2 часа переждать! Подумаешь, делов-то! У тебя 2 пулемета в башне, и патронов полно!» «Вот как раз в этой башне и поджарят!» — уныло вздохнул Саня Жук. «Жахнут с гранатомета, и хана! Хреново без пехоты! А снаружи торчать! Подползут!» «А у тебя гранаты есть! На худой конец подорвешься, и не больно совсем! А мы на твоей койкой в роте табличку повесим! Салаги каждый день будут уголки отбивать!» «Спасибо, товарищ капитан! Вы такой заботливый!» И общаться с шахидом именно при свете пожелал Костя. В принципе, общаться можно было бы и на месте, в сумерках, но тогда не будет видно лица. Общаться с человеком, не видя лица, все равно, что смотреть порно по телевизору без экрана, заявил Костя Петрушину. «Звук есть, интонации присутствуют, но картинку ты не видишь, и приходится напрягать воображение, пытаясь представить, как выглядит главная героиня». С шахидом обращались уважительно, словно он был бойцом подразделения. Так настоял Костя. Со вчерашнего дня в его адрес никто не проронил грубого слова. Наручники сняли, выделили коврик и кувшин для намаза. Пришлось ОМОНовских татар напрячь. При выдвижении мешок на голову надевать не стали и даже выдали маск-халат, как всем остальным. Впрочем, халат так и так пришлось бы надевать, маскировки ради. Разумеется, нельзя было утверждать, что пленник полностью подпал под обаяние пресловутого стокгольмского синдрома. Но держался он непринужденно и, казалось, чувствовал себя вполне уверенно.